Глава 115. Георг, подойдя к Насте, присел рядом и, посмотрев ей в глаза, сказал: «Я понимаю, что не совсем порядочно сейчас, но...» Он замолчал, заметив недружелюбный взгляд Вензель. «Вы о золоте», — равнодушно сказала девушка и показала рукой на большой рюкзак. «Там портрет женщины в красивой рамке. В ней план». «Вы не поняли», — заволновался Рогов. «Отстаньте», — поморщилась девушка. «Забирайте план и оставьте меня». «Мне с ними не справиться». Ольга, как бы невзначай, поправляя карабин, подвинула оружие к себе и, услышав резкий голос Алова, растерянно посмотрела в его сторону. «Вот что, полковник!» Качаясь с пяток на носки, он вызывающе посмотрел на Георга. «Ты думаешь, момент поймал? Ошибаешься». «С каких пор мы на «ты», Алов?» — вскинул голову Рогов. Евгений шагнул вперед. «С тех самых, когда я понял, что ты...» «Молчать!» — громко прервал его полковник. «Сопляк! Как ты смеешь думать обо мне подобное?» Рогов непритворно кипел, и именно это смутило Евгения. «Мы здесь слезы, барышни, вытирать будем, а Вихрева боевики Нелли обрабатывают, а он будет молчать. Надо брать золото, и уже тогда в игру вступит полковник Рогов». «Я не барышня», — Настя взглянула на Ольгу, и та увидела в ее глазах, безжизненных после исчезновения Вихрева, сердитый протест. «А кто же ты?» — подыгрывая полковнику, спросила Вензель. «Витя, Витенька», — протянула она, передразнивая Настю. Евгений растерянно смотрел на Ольгу. «Она заодно с Роговым? Чертовщина какая-то!» Он взглянул на Настю и, увидев ее рассерженное, с выступившим румянцем на щеках лицо, понял. Ольга специально заводит девушку. Видно, и Настя поняла это. Она подошла к Ольге. «Не надо, ладно? Я действительно очень расстроилась. А вы думаете, его можно спасти?» «Необходимо взять золото. Чтобы разговаривать с Нелли, надо иметь крупные козыри. Ей нужно золото, а нам Виктор. Золото будет у нас, а Вихрев у нее. Вполне возможно, что сторгуемся», — ответил Рогов. Черт возьми! Евгений не верил своим ушам. Для Георга чья-то жизнь дороже крупных денег. Он не был суеверным, этот молодой сильный парень, но трижды плюнул через левое плечо. «В общем, так». Рогов взял инициативу в свои руки. «Сейчас мы вместе все посмотрим завещание Седова. Тут карты в руки вам, тебе», — поправился он, обращаясь к Венте. «Ты, узнав место, где лежит золото, подумаешь, как быстрее и безопаснее, это желательно совместить, добраться до него. Взяв золото, вы с Настей немедленно исчезнете, а мы со старшим лейтенантом Аловым вплотную займемся спасением Виктора». «Товарищ полковник», — просяще произнес Алов. «Все, старший лейтенант», — обрезал Георг. «Разговоры окончены, начинаем действовать». «Так что зря ты себе жизнь испоганил», — Зинаида погладила Вихрева по плечу. «Муж о любовнике знал, так что ничего нового ему майор тот открыть не смог бы. Но я тебе была очень благодарна тогда». «А почему вы здесь? Что вас связывает с Нелли? Она же...» «Я все знаю», — Зинаида горько усмехнулась. «Только одного не пойму. Почему Антон как бы зависим от этой женщины? Она же после смерти своего отца хотела поставить его, как и многих других, в зависимость. А он... А, впрочем, тебе это не надо. Я постараюсь помочь тебе. Не знаю как, но обязательно помогу. Освободите мне руки, а уж дальше я сам себе помогу». Волк с надеждой посмотрел на женщину. «Ты ничего не знаешь», — вздохнула она. «Только запомни, мы не знакомы». Зинаида, прикоснувшись губами к щеке Виктора, пошла к двери. Остановившись, она повернулась. «Не злись и пойми. Тем любовником, про которого хотел рассказать майор Зиновьев, был Антон. С тех пор мы вместе, и я счастлива. Именно поэтому я не могу тебя освободить. Да, он преступник, и я стала пособницей во всех его деяниях, какими бы они ни были. Но я любима и люблю». «А вам тоже спасибо», — внезапно улыбнулся Виктор. «Если бы тогда не ваш разговор с пограничником, я бы никогда не встретил ее. Я тоже любим и люблю. И именно поэтому понимаю вас». «Золотой ручей», — Ольга задумчиво смотрела на пожелтевший лист бумаги. «Я не знаю, где это, а вот число 1936 выбито на двух мостах. У поселка Предпорожный, это севернее Усть-Неры на 80 километров, и на мосту через Неру по трассе Сусуман-Усть-Нера на 35-м километре». «Отлично!» — потер руки Рогов. «Седой шел с Колымы. Значит, Предпорожный отпадает. Теперь нам надо попасть к мосту через Неру. Это река такая?» Вензель кивнула. «Да, но тогда нам придется оставить лодку. Около Усть-Неры на Индигирке засада. Я это знаю точно. Пойдем сопками». «А это далеко?» Георг аккуратно сложил листок. «Давайте сожжем его», — предложила Настя. «Это наш главный козырь», — улыбнулся Рогов, пряча листок в карман. «Если пойдем сопками, то около 120 километров», — ответила Вензель на вопрос Рогова. «Ни хрена себе!» — протянул Алов и, увидев брошенный на него взгляд Ольги, смутился. «Если по реке дойти до Оленьего перевала, от него тайгой около 40 километров, но...» Она задумчиво замолчала. «Что?» — нетерпеливо спросил Рогов. «На слиянии Эльги и Индигирки наверняка будут люди мясника». «Им нужна я», — тихо сказала Настя. «Пусть они возьмут меня, а вы...» «К черту самопожертвования!» — разозлился Рогов. «Прежде чем они до тебя дотронутся, я парочку к праотцам отправлю», — клятвенно заверил Алов. «Зачем ты так?» Вензель дотронулась до плеча девушки. «Я хотела...» — у Насти заблестели глаза. «Она чертовски хочет увидеть тебя купающейся», — подмигнул Насте Алов. «Меня?» — повернулась к нему удивленная Ольга. «Это правда?» — она посмотрела на Настю. Та, бросив быстрый взгляд на плутовски улыбающегося Евгения, рассмеялась. «Идем по Индигирке», не обращая внимания ни на кого, вслух сказал Рогов. «Еще разыскивает трех поселенцев из Магаданской области. Дай бог, и мы встретим тревожную группу. А полковнику из Москвы, заму ОББ, обязательно любой старший выделит провожатых из группы». «Если в течение двух суток здесь не будет девушки...» Нелли, не отводя глаз от помрачневшего лица Плечкайтеса, замолчала. «Надеюсь, вы понимаете, что в таком случае будет», — тихо проговорил мясник. «У тебя плохая память», — жестко улыбнулась женщина. «Я говорила и повторяю. У меня два выхода в этой нелепой ситуации. Или я выигрываю, или я погибну. Так что запомни, два дня». «А где гарантия, что Вика вернется домой невредимой после того, как ты выиграешь?» Антон пристально посмотрел в красивые женские глаза, которые он с наслаждением увидел бы страдающими от боли. «У тебя нет выхода. Придется поверить мне на слово. Я же заверяю, когда я исчезну, Через сутки ты сможешь обнять свою дочь. И мой совет. Приставь ей надежную охрану. Нелли повернулась и быстро вышла. «Шпартко!» — гневно заорал мясник. Тот появился мгновенно. «Вот что!» — ухватив босса за отворот куртки, Плечкайтес встряхнул его. «Если через сутки девушки волка не будет здесь, я тебя уничтожу!» «Ее ищут?» — испуганно пролепетал босс. Он никогда не видел шефа таким разъяренным. «У тебя 24 часа!» Мясник брезгливо оттолкнул Шпартко. «Запомни это!» «Она будет здесь!» Босс, стремглав, выбежал из комнаты. Волк возмущенно отвернулся. «Я же говорил, я терпеть не могу кашу, любую!» Зоя, ухватив его за волосы, повернула к себе лицом. «Ты будешь есть», — отчетливо сказала она. «Открой свою пасть», — и, зачерпнув кашу, понесла ложку ко рту Виктора. «Такая киса и такая грубость», — Виктор открыл рот. В комнату вошла Нелли. «Приятного аппетита», — приветливо улыбнулась она. Зоя, неприязненно покосившись на нее, продолжала кормить Виктора. «Он уже сыт», — нетерпеливо произнесла женщина. Зоя молча встала. «Послушай», — остановила ее Нелли. «Не хочешь работать на меня?» Зоя быстро подошла к двери. «Стой», — приказала Нелли. Девушка, подойдя к порогу, остановилась. «Ударь его», — потребовала женщина. «Какое гостеприимство», — с иронией произнес Виктор. «Это не входит в мои обязанности», — сухо ответила Зоя и вышла. «Бунт на корабле», — отметил вслух Виктор. Нелли подошла к нему. «Завтра ты увидишь свою любимую». Она нежно обняла его за шею и прильнула к губам. «Почему ты не отвечаешь?» — прошептала женщина и, отпрянув, засмеялась. «Сначала убьют ее». «Твоя Настенька будет умирать долго и мучительно», — Виктор, улыбаясь, продекламировал. «Мечты, мечты! Где ваша прелесть?» И, пошевелив связанными руками, добавил. «Ты попробуй взять ее. У вас был шанс на реке. А теперь...» — он ехидно посмотрел на Нелли. «Сосите, мадам!» Она сильно ударила его в грудь. «Твое счастье, жаба, что я не могу заключить тебя в объятия!» Волк отдернул голову, и Нелли, попав кулаком в стену, взвыла от боли. На ее крик в комнату вбежали трое парней и, подскочив, стали избивать Виктора. «Оставьте его!» Нелли вышла из комнаты, за ней сразу же ушли парни. «А компот?» — сплюнув кровью, заорал Виктор. Алов, выхватив пистолет, щелкнул предохранителем. «Спокойно». Рогов, не отрываясь, смотрел на внезапно появившихся, на врезавшиеся в реку каменной гряде трех мужчин. «Пристать к берегу!» — раздался металлический голос из кустов. «Кто это?» — Настя испуганно посмотрела на Георга. «Не уверен?» «Но, по-моему, разыскники внутренних войск». Он кивнул Алову и достал пистолет. «Давай к берегу, но внимание!» Он повернулся к девушкам. «Будьте готовы. Я вполне могу ошибиться». Лодка развернулась и, замедлив ход, подошла к травянистому спуску. Руки вверх, раздвинув кусты, на сидящих в лодке уставились три автоматных ствола. «Подняли!» — обратился к своим спутникам Рогов и вскинул руки. «Будем ждать здесь!» Митрий внимательно осмотрел сузившуюся с крутыми обрывистыми берегами реку. «Стрелять опять около да вокруг!» — недовольно проговорил парень в тельняшке. «Точно!» — поддержал его другой. «А они по нам, мы-то им живыми не нужны!» «Закройте хайло!» — недовольно бросил Митрий. — Деваха живой нужна, а остальных ложить можно. Скуластый пожилой якут, протирая запотевшие очки, негромко сказал: «Деваха-то тоже не подарок. Олень с бурундуком. Ее вдвоем брали, а похоже на то, что она их взяла. Хорош базарить». Из кустов вышел Шпартко и зло посмотрел на Митрия. «Ты реку проверял?» Тот не успел ответить и от сильного удара в живот согнулся. «В общем, так. Босс за волосы поднял его. Даю тебе 16 часов». А потом он сильно ударил якута по шее. Тот, хрюкнув, упал на траву. «Это касается всех, ясно?» Шпартко осмотрел остальных. «И повторяю еще раз. Девчонка нужна живой. Всех, кто с ней, можете ложить сразу». Настя почувствовала на себе взгляд молодого крепкого сбитого прапорщика. Заметив, что девушка взглянула на него, прапорщик, весело улыбаясь, что-то проговорил. «Женька!» Стараясь перекричать грохот моторов, чтобы Алов услышал ее, девушка наклонилась к сидевшему рядом парню. «Скажи ему!» Она кивнула на восторженно глазевшего прапорщика. Евгений, кивнув, подсел к тому и, что-то зло сказав, рубанул воздух рукой. Рогов нетвердой походкой подошел до игравшему с самим собой в шахматы майору В.В. и громко спросил: «Что с нами решили?» Сверкнув крепкими зубами на загорелом лице, майор с сожалением пожал плечами и отрицательно помотал головой. «Понимаю», — согласился Рогов и вернулся к вопросительно смотревшей на него Росомахе. «На аэродром», — прокричал полковник. Покачав головой, Ольга, что-то сказав, дотронулась до зажатого между колен карабина. Рогов, безразлично махнув рукой и ткнув себя пальцем в грудь, высокомерно вскинул голову. «Ясно», — засмеялась девушка. Через несколько минут вертолет приземлился. А еще через некоторое время девушки прощально махали разыскникам, весело кричавшим им с небольшого, накрытого брезентом грузовика. Алов стоял с полковником, который что-то обсуждал с тремя офицерами ВВ. Рогов, поблагодарив собеседников, подозвал к себе Евгения и что-то быстро сказал ему. Алов, кивнув, бегом бросился к девушкам. «Нас до моста подбросят», — проговорил он, подбегая. «Здесь автобус офицеров повезет в Сусуман, Магаданской области». «А он?» — Настя посмотрела на стоявшего в стороне полковника. «Он займется Виктором». Евгений, обняв девушек за плечи, покрутил головой. «Если честно, я не ожидал этого от Рогова. Он гораздо лучше, чем я думал. А нам здорово повезло с вертолетом, правда?» «Был бы с нами Виктор», — печально произнесла Настя. «Все!» — вскричал Алов. «Поехали! Нам Георгий Николаевич на автобус показывает». Он подхватил карабин Росомахи. «Карета подана. Прошу вас, милые дамы. А наши вещи?» — Ольга посмотрела на лежащие рюкзаки. «Я заберу их!» — крикнул Рогов. Девушки побежали следом за парнем, торопливо идущим к автобусу. «Вы высадите их там, где они скажут». Капитан-вертолетчик, кивнув шоферу автобуса, подбежал к Рогову. «Все будет исполнено, товарищ полковник». «Отлично», — кивнул тот. Виктор сидел на горшке и, посмеиваясь, смотрел на двух крепких парней, стоявших у него по бокам. «Подняли», — повелительно приказал он. Парни, морщась, поставили его на пол. «Одели», — снова приказал Вихрев. Один из парней, удерживая его за плечи, насмешливо улыбался. Второй, брезгливо отвернувшись, натянул Виктору сначала плавки, потом джинсы. «А вытирать кто будет?» — спросил Волк, и от сильного толчка упал на пол. парни быстро подошли к двери. «Калу забыли!» — возмущенно крикнул Вихрев. В комнату вошла Зоя и, взяв горшок, подошла к двери, где чуть не столкнулась со стремительно вбежавшей Зинаидой. Женщина была сильно взволнована, это Виктор понял сразу. «Ради бога!» — умоляюще проговорила Зинаида. «У Антона есть дочь, Виктория. Он ее очень любит. Ее похитили». Женщина, всхлипнув, заплакала. «Похитили в ту ночь, когда Антон поехал к Нелли. Если она не возьмет золото, Вику убьют». Зинаида, упав на колени, схватила Вихрева за плечи. «Помоги», — попросила она. «Я тебе...» «Ясно», — насмешливо прервал ее волк. «Я должен отдать золото и тем самым спасти вашу дочь». «Это не моя дочь», — прошептала женщина. «Но я прошу тебя». «Вы долго об этом думали?» — поинтересовался Вихрев. «Или умные мысли приходят неожиданно?» «Я не знала, что Вика не твоя дочь», — улыбнулась стоявшая в дверях Нелли. «Тогда объясни мне свое волнение за девочку». «Ты!» — вскочив, Зинаида подскочила к дверям. «Мерзкая тварь! Змея!» — выкрикнула она. «Я не...» Договорить ей не дала сильная пощечина. Зинаида мгновенно ответила тем же. «Браво!» — восторженно закричал волк. — «Я ни за кого, я просто наслаждаюсь». Женщины сцепились, и Нелли сильной подножкой сбила противницу на пол. Прибежавшая на крик Вихрева Зоя сразу же навалилась на Нелли сзади. — «Третье лишнее! — дурашливо завопил Виктор. — «Билли!» — позвала Нелли, почувствовав, что не справится с двумя. В комнату вбежали два боевика Нелли и бросились к женщинам. «Ратуйте, люди!» — завопил волк. «Баб насилуют!» В дверях показались парни, помогавшие Виктору справлять нужду. Переглянувшись, они бросились на Билли и его напарника. Рогов задумчиво смотрел в окно. «А ты уверен в этом?» — негромко спросил он. — «Я знаю и могу назвать троих, которых отпустил Саблин». Молодой человек в штатском подошел к Георгу. — «А эти трое — люди мясника». — «Но они-то этого не подтвердят?» — Рогов посмотрел на собеседника. — «Вот что, капитан». Он взглянул на часы. — «Дай мне лучших, и как только я доберусь до дома мясника, звони майору и скажи, что этот полковник, москвич, взял у бессмертных санкцию на обыск жилья Плечкайтеса и собирает группу. И мне нужен специалист. Телефон у мясника работать не должен». «Но Плечкайтес уже несколько дней живет по другому адресу», — начал капитан, но, увидев на губах Рогова легкую улыбку, удивленно замолчал. — «Я это знаю», — кивнул тот. — «Санкцию на обыск я взял на тот адрес». И, увидев, что капитан собирается что-то сказать, засмеялся. — «Ты прав. Это не его адрес. Но за те несколько дней, о которых ты говорил, он сделал тот дом своей штаб-квартирой. И Саблин позвонит именно туда». — «Рискуете, товарищ полковник? Ведь он от всего откажется». — «Мне нужен Саблин, так что давай людей и делай то, о чем я прошу». — «Хорошо», — капитан поднялся. — «Будет все, о чем вы говорили». Но, остановившись в дверях, он повернулся к Рогову. — «Разрешите?» Чуть замявшись, капитан извиняющимся тоном добавил. — «Можно в этом участвовать и мне?» — «Даже нужно», — убежденно ответил Георг. — «Слушаюсь, товарищ полковник», — весело ответил капитан. — «Вот, видите?» — Ольга показала рукой на опору моста, на которой виднелись написанные сваркой цифры 1936. Настя напряженно вглядывалась в число. Может, его написал ее отец? Она внимательно осмотрелась. Что-то подсказывало ей. Именно здесь отец спрятал это проклятое золото. Алов, не разуваясь, вошел в воду. — Ты чего? — удивилась Ольга. — Здесь с берега не очень хорошо видно написанное. Алов ушел под мост и громко прочитал. — Золотой ручей! И, набрав воздух, скрылся под водой. — С ума сошел! — переглянулись девушки. Через минуту Евгений вынырнул и, отплевываясь, вылез на берег. — Ни черта не пойму, — ответил он на вопросительные взгляды спутниц. — Вокруг столба бетон и столб бетонный. Тут ничего не спрячешь. Может, и было чего. Ремонтировали и навеки вечные забетонировали. Девушки растерянно глядели на парня. Но раз Седой давал Витьке план, значит, был уверен, что Настя с Виктором найдут золото, — пробормотал Алов и хлопнул себя по лбу. — Опора! На ней цифры! Но в ней вполне может быть кое-что. Он быстро полез вверх по мосту. — Так ему! — возбужденно орал волк. — Добей ногой, а черт! Что вы с ней никак вдвоем не справитесь? Молодец, Ленька, правильно. Правильно, Зина? Да не так, по ушам, тьфу ты, черт! В комнате вовсю шла драка. Парни, двое на двое, осыпая друг друга ударами, с разбитыми в кровь лицами, крутились вокруг трех возившихся на полу женщин. «Прекратить!» Гневно вскричал остановившийся в дверях Плечкайтес и махнул рукой остановившимся парням. — Растащите их! Он кивнул на не обращающих на него внимания женщин. — Такое кино испортил! — с сожалением вздохнул волк. — Товарищ полковник! — обратился к Рогову молодой оперативник. — Майор Саблин только что вошел в дом. — Значит, и нам пора. Георг выбежал из подъезда старой двухэтажки. Большой дом с зеленой крышей быстро окружили люди в штатском и милицейской форме. Опоздал. Тучный мужчина в спортивном костюме, посмотрев в окно, грязно выругался. Телефон у тебя не работал, а Рогов санкцию на обыск на этот дом взял. Раньше надо было, буркнул мясник. Я хотел. Саблин внимательно смотрел в окно, что-то лихорадочно соображая. Но капитан Заев сказал, что он только что пошел к прокурору. — А черт! — воскликнул он. — Купили, суки! Из остановившегося возле дома УАЗика вылез капитан. — У тебя здесь чисто? — быстро повернулся Саблин к растерявшемуся Плечкайтесу. — Это не мой дом, но и того, что здесь есть, вполне хватит на 15 усиленного режима с конфискацией, — спокойно ответил, взявший в себя в руки мясник. — Ай да Георг, — мысленно заматерился он, — как рассчитал, его сейчас с этой золотой лихорадкой и не укусишь. Ладно, надо уходить. Плечкайтес дружески потрепал по плечу прислушивающегося к шуму схватки около дома Саблина. — Не унывай, ты как-нибудь выкрутишься. В доме прогремели выстрелы. Мясник быстро пошел к дверям. — Стоять! — негромко скомандовал Саблин, и в его руке появился пистолет. — Где ты его носишь? — удивился Антон и гневно воскликнул. — Ты что, с ума сошел? — Ты же сказал, выкручивайся, — ухмыльнулся майор. — Я и следую твоему совету. Из противоположной комнаты выглянула Зинаида с двуствольным ружьем в руках. Увидев Саблина с пистолетом в руке, она, не целясь, выстрелила. Ахнув, майор выронил оружие. Его правое плечо, изрешеченное дробью, кровоточило. Мясник сильным ударом в висок свалил майора на пол. Женщина, закусив губу, выскочила из комнаты. — Сволочь! Антон ногами избивал окровавленного майора. В доме раздались выстрелы. Мясник, схватив пистолет Саблина, дважды выстрелил ему в затылок. — Не упади! — закричала Настя, увидев, как Алов повис на руках, пытаясь ногами достать до опоры. Вензель, подняв голову вверх, что-то тихо шептал. — Все окей! — весело крикнул Евгений, встав на ноги. — Я сейчас там внутри гляну. — Осторожней! — воскликнула Вензель. Услышав зазвучавшие выстрелы, волк, тревожно глядя на дверь, бесшумно пытался разорвать веревки. В комнату вбежала Нелли с небольшим пистолетом в руке. Ну вот и все. Она вскинула оружие и трижды выстрелила. Вихрев, дернувшись всем телом, расслабленно раскинулся на полу. Женщина подошла к нему и, приставив пистолет к затылку Виктора, нажала на курок. «Ты где?» — в один голос встревоженно закричали девушки, не видя Евгения. «Все в порядке!» — раздался голос парня. «Сейчас!» Слыша совсем рядом с комнатой возбужденные голоса, Нелли лихорадочно искала в кармане халата обойму. У порога лежала Зинаида. Рядом валялось ружье. В комнату стремительно заскочил Рогов. Женщина быстро вскинула руку с оружием. Полковник, прыгнув, покатился по полу и дважды выстрелил. Спрыгнув, Алов взглянул на побледневшую Настю и пнул ногой молочную флягу, рядом с которой валялся большой брезентовый мешок. — Вот оно, завещание твоего отца. Тяжелое наследство. — Так, — он присел, — посмотрим. — Подожди, — остановила его Ольга. — Подождем Виктора с полковником. — Нелли, — позвал Рогов. Женщина с трудом открыла глаза. — Значит, — она хрипло вздохнула, — все-таки ты. Георг, сунув пистолет в карман, кивнул. — Вы в этом сами виноваты, — тихо проговорил он. — А где Воронова? — прошептала женщина. — Это совсем не важно сейчас, — покачал головой Рогов. — А волка я все-таки успела, — простонала Нелли и, захрипев, прижала руки к груди. По ее телу пробежала крупная дрожь, и женщина, разом обмякнув, со стуком уронила голову на пол. — Товарищ полковник, — подошел к Георгу Заев, — здесь это твои проблемы, как говорят герои Видиков, — рассмеялся Рогов и тут же тревожно спросил, — что с парнем? — Жив, но очень плох. Получил 3 пули, калибр, правда, небольшой, слава богу. Одна пуля прошла по ребрам, вторая в правом плече, а вот третья, — капитан замялся. — Что? — встряхнул его полковник. — Около сердца, — выдохнул Заев. — А кто он, товарищ полковник? Рогов достал из бокового кармана удостоверение и протянул его капитану. Старший лейтенант Ивлев, Николай Семенович, прочитал тот и вскинул голову. — Так он, забудь, просто этот парень должен жить. Георг забрал у Заева удостоверение и строго добавил. — Этого не должен знать никто. — Понял, — воскликнул капитан. — Мы его сейчас спецрейсом в Якутск отправим. И выбежал из комнаты. Он все понял, улыбаясь, покачал головой Рогов. И, разумеется, никому не скажет. Но медики будут лечить офицера милиции Ивлева и сделают все, чтобы спасти ему жизнь. Так что волк еще не все потеряно. Георг наклонился над мертвой Нелли, но, услышав шаги, вскинул голову. Товарищ полковник, вытянулся перед ним майор милиции с окровавленным бинтом на голове. Задержано 6 мужчин и 1 девушка. Ранено 3 преступника. 1 женщина и 5 наших сотрудников. 4 из оказавших сопротивление убиты. Обнаружено золото и меха. Много денег, оружие. «Где Саблин?» — отрывисто спросил Рогов. «Его застрелил Плечкайтес. Он арестован. Ваш сотрудник направлен в аэропорт. Самолет уже ждет». Георг чуть заметно усмехнулся. «Вот после этого и доверяй капитану милиции». А вслух довольно резко произнес. «Мне машину. Здесь управляйтесь сами». «Сейчас из прокуратуры приедут. Ну и что?» — не остановился Рогов. «Я за свою жизнь столько перевидел».